— еле слышно выговорил он. — Тебя изображают крепким профессионалом. Сложный характер, быстрый ум, странное нежелание карабкаться вверх по служебной лестнице. Перестань! Мы должны поставить сигнализацию. Тебе придется перестать бояться. Он расслабленно положил руку на ее живот. Она полулежала и позу не изменила, только переплела его пальцы со своими. Зазвонил телефон. Будь она все проклята! Ингвар нащупал в полутьме ночной столик. «Алло!» — рявкнул он. «Это я, Зигмунд. Мы его нашли. Ты приедешь?» Ингвар сел, опустил ноги на ледяной пол. Он потер лицо и почувствовал теплую руку Ингер Йоханне у себя на пояснице. «Сейчас буду», — сказал он и положил трубку. Повернулся и погладил себя по непривычно голой макушке. Они нашли Матса Бохуса. Они его нашли. Глава 10. Главный врач психиатрического отделения поздоровался немного сдержанно, но приветливо. Его тоже вытащили из постели ни свет ни заря. Когда он предложил Ингвару Стюбе и Зигмунду Берли сесть на диван в серую крапинку, за окнами его кабинета все еще была кромешная тьма. Женщина с красными губами в зеленом форменном больничном халате принесла кофе. Она ушла, оставив за собой весенний запах, заставивший Зигмунда улыбнуться двери, которая бесшумно за ней закрылась. Кабинет был опрятный и по-домашнему уютный. На полке за рабочим столом стояли скульптуры, которые напомнили Зигмунду об Африке, маски и тучные безголовые богини. Детский рисунок в раме под стеклом сверкал в ярком электрическом свете. «Да, я прекрасно понимаю», — сказал врач, когда Ингвар объяснил, почему им так необходимо было с ним поговорить. «Спрашивайте, а я буду отвечать, как могу». Все формальности уже улажены. Ингвар отпил обжигающего кофе. Он рассматривал лицо доктора Бонхеура поверх чашки. Ему наверняка за 40. Но выглядит он хорошо, стройный, подтянутый. А волосы еще короче, чем у Ингвара. Смуглое лицо, карие глаза. Имя не норвежское, хотя говорит без акцента. Доктор подошел к маленькому холодильнику, налил себе в кружку молоко и предложил им. Они оба отказались, поблагодарив. Зигмунд зевнул, не прикрывая рта. На глазах выступили слезы, но он их быстро вытер. «Я не спал всю ночь», — объяснил он. «Я вижу», — сказал врач, внимательно рассматривая их близко посаженными глазами. У Ингвара внезапно возникло неприятное ощущение, как будто его оценивают. «Чем болен Матс Бохус?» — начал Ингвар. «В данный момент?» «Видите ли, у нас есть сведения, что он периодически лечится в вашем отделении. Я не очень разбираюсь в вашей профессиональной терминологии, но как называется его болезнь?» «Биполярное расстройство. Маниакально-депрессивный психоз. Он периодически ложится сюда, и потом мы его выписываем». Матс Бохус никогда не боялся просить о помощи. В этом смысле он образцовый пациент. Досадно только, что обычно он приходит слишком поздно. «Родился 13 октября 1978 года», — прочел Ингвар в своем блокноте и перевернул страницу. «Правильно?» «Да». Впервые он пришел сюда в 18 лет по направлению участкового врача, который работал с ним несколько месяцев. С тех пор он здесь бывает... «Довольно часто. Он обращается к вам в маниакальной или в депрессивной стадии?» — спросил Зигмунд.